«Ты говорил, но я уточнить решил. Дыра в полу закрыта и завалена ящиками. А по периметру дома я, как знал, уложил стену из блоков. Ну, чтобы не проглядывалось». «Молоток. Ну и все. Сиди тогда тихо, наблюдай шоу. Займись чем-нибудь полезным и созидательным, но беззвучным. Но только не залезай под кровать и не трясись там в спазмах. Мы живем в страшное время, Бажен. Просто страшное». «А ну, намахни водочки граммов 100, но не больше». «Да я пивко цежу и думаю, чем бы заняться во время осады. И знаешь, вот прямо странное желание внутри». «Какое?» «Взять ружье и пистолет, пинком распахнуть дверь и выйти наружу, прямо как Аль Пачино в том фильме». «В Скарфейсе?» «Ага, в нем самом». Тихо хохотнув, Бажен задумчиво произнес: «Надо пересмотреть. Фильм чумовой. А меня отговаривать от безумств не станешь?» «Не-а. По голосу понял, что ты в норме. Уже пообвык?» «Есть чуток», — признался я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Меня отпустило. Я в осаде. Со всех сторон твари. Недавно аж дышал с трудом, а сейчас норм. Сижу, жду. Готов обороняться. Наружу не собираюсь». «Тебе повезло», — буркнул Бажен. «Это с чем же?» «С репетицией нового образа жизни. Так вот теперь и будет, Тихоч. Не знаю, как долго, но какое-то время. Это наши новые реалии жизни. Надо сидеть и ждать, пока эти не уйдут». «Но вы там можете их и перестрелять». «Чтобы привлечь к себе новых упырков и потратить уйму патронов? Нет уж. Пусть военные тратятся. У них запасов больше. А нам надо отсиживаться и ничем себя не выдавать. Ну что, пока там твоя крепость в осаде, давай обсудим все то, что ты мне наговорил». «А давай», — согласился я и сделал большой глоток пива. «Вываливай свое негативное мнение». «Вот тут ты угадал, ибо затея твоя бредовая». «Это почему же бредовая? Вполне себе логичная и...» Я осекся, не договорив, и как олень в свете фар, завороженно уставившись на светящиеся экраны смартфона и планшета, вдруг ставшие единственным источником света в моей берлоге. «Почему так темно? Почему я больше не слышу дыхание Бажена в трубке? Почему не горит тусклая лампочка под потолком? Почему планшет больше не показывает изображение с камер наблюдения? Мне понадобилось какое-то время, чтобы заторможенно прийти к самому очевидному выводу, а потом еще чуток, чтобы заставить себя принять это самое страшное очевидное. Отключили электричество. Тока нет. Интернета тоже. Обзора тоже. Я ослеп и оглох. Я в полной тьме. А там, за тонкими каркасными стенами, обитыми заборной жестью, бродят кровожадные твари. И я даже не могу проследить за ними. «Сука!» Я выдохнул это жалким, дрожащим голосом, сидя на полу, съежившись, подтянув ноги к животу, больно вдавливая рукоять пистолета в собственную плоть. «Сука!» Ощущение, что стены беззвучно рухнули, и всей своей тяжестью крыша мягко упала мне на голову, выбив из нее нормальное мышление и придавив меня к полу гигантской многотонной подушкой. Мелко затряслись колени, что-то противно зачавкало, и я не сразу понял, что это так трясется моя нижняя челюсть. Мне жутко захотелось забраться в постель, укрыться всеми одеялами, зажечь под ними все экраны и собранные отовсюду фонари и лампы. Я хочу в домик. В тот самый эфемерный детский безопасный домик, где тебе никто не может угрожать. Ведь таковы правила. Таковы правила. «Генератор!» Я подскочил, едва не выронив пистолет. «У меня же есть генератор. А в него уже залито чутка бензина. Хватит, чтобы осветить тут все, подать энергию на роутеры, дать мне обзор». «Генератор. Вот он у стены. Я даже дошел до него, ударился коленом, сунул пистолет за пояс шорт, ухватился за каркас аппарата, нащупал небольшую панель управления с тумблерами и... Только в этот момент в голове что-то мягко щелкнуло, словно кто-то дотянулся до тумблера не на электрогенераторе, а в моей голове. «Стой, Тихон! Что это ты делаешь, придурок?» Генератор шумный, взвоет бешеным зверем на весь участок, и клубящиеся вокруг моего дома твари мгновенно ринутся искать источник звука. Они пробьются, они обязательно пробьются, пусть не через на совесть привинченные листы металла, но с их звериной силой они точно пробьются внутрь. Может, выбьют дверь, может, прорвутся через куда менее укрепленный пол снизу. «Отпусти генератор, Тихон». Моя сжавшаяся на каркасе генератора рука не послушалась приказа, равно как и вторая, чьи пальцы намертво впились в тумблер. «Нет, нет, отпусти!» — прошипел я. «Отпусти, сука такая!» Пальцы не разжались. И тогда я сделал шаг назад, буквально отрывая предательские руки от генератора. И еще шаг назад, пятясь от устройства, как от опасного зверя. И еще шаг. И все это время, все эти шаги я увещевал себя так, как увещевают перепуганного ребенка, сам себе обещая, что «все будет хорошо». Что это всего лишь большая классная шутка, что это что-то вроде лабиринта испытаний. Я много чего там бормотал, напрочь забывая только что сказанное, тут же придумывая новый детский довод. И эти доводы сработали. Вал паники отступил. В стучащей кровью голове прояснилось настолько, что я смог, наконец, контролировать сначала руки, затем шею, а под конец добился самого главного, но прежде незамечаемого. Я наконец-то моргнул, даруя невероятное облегчение уже начавшим пересыхать глазам. Моргнул первый раз с тех пор, как вырубили свет. Так, так. Действуй, Тихон, не бездействуй, не позволяй панике снова заблочить тебя. Что мне нужно? Мне нужен свет. Не слабый свет от смартфона и даже не его фонарик, который я все же включаю, а что-то получше. У меня есть такой? Ответ пришел мгновенно, вместе с максимально четкой мысленной картинкой полки, заставленной всяким имуществом слева от меня. Да, есть. Стоит вон там. Переступая медленно и осторожно, как старик с ревматизмом, я дошел до полки, щелкнул парой переключателей, и на ней ярко зажглись две лампы. Тьма пугливо убежала в дальние углы и спряталась за ящики, скалясь оттуда отблесками металла, словно многообещающие щеря острые клыки. Взяв одну лампу, я отнес ее в противоположную сторону комнаты, и тьмы стало еще меньше. Вместе со светом пришло настоящее облегчение. Взглядом я нащупал лежащее на полу ружье и стоящую рядом недопитую бутылку пива. Затем медленно огляделся, чтобы опровергнуть стучащую в виски максимально пугающую и при этом бредовую мысль о том, что во время упавшей темноты ко мне тихо забралась одна из тварей и теперь наблюдает за мной из какого-нибудь угла. В большой комнате не было никого, кроме меня». Но ведь есть еще бытовка с распахнутой дверью, за которой стеной стоит темнота. Да бред. Бред же. И все же ноги понесли меня туда с очередным зажженным фонарем, а глаза проверили небольшое пространство и не забыли заглянуть под кровать. Никого. Я один в доме, наедине с собственными страхами. Снаружи донесся стон металла. Очень знакомый мне тихий стон и скрип. Такой бывает, когда слишком давишь на тонкую жесть, и она со звуком прогибается. Кто-то надавил на стену дома моего. Я еще и подумать-то об этом не успел, а трясущийся ствол пистолета уже был направлен на стену. Я прилагал огромные усилия, чтобы не начать стрелять. «Сука!» Звук повторился снова, и тут же резкий звук сильного удара. Бам! И еще один. Бам! Били в стену с той же стороны. А я, упав на колени, скрючился, вжимая ствол пистолета себе же в живот, чтобы хотя бы инстинкт самосохранения не позволили мне нажать спуск. Бам! Бам! Бам! И звонкая тишина. Снаружи больше не доносилось ни единого звука. Не знаю, сколько я так вот просидел в зыбком освещении стоящих у стен ламп, глядя в пол. Вряд ли слишком долго. Но я вообще ни о чем больше не думал. Полная пустота в голове. Я просто сидел. Просто смотрел в пол и вслушивался в свистящий звук своего медленно успокаивающегося дыхания. Пробудили меня от этого каталептического ступора вспыхнувшая под потолком лампочка и зашумевший холодильник. Электричество вернулось. Вытянувшись на полу, я положил на грудь планшет, поблизости оставил пистолет, чуть дрожащей рукой подпалил себе сигарету и, сделав глубокую затяжку, выпустил в потолок струю дыма. Охренеть! Нет слов, одни эмоции. Я только что на примере подтвердил реальность еще одного древнего выражения. У меня так и было. Нет слов, одни эмоции. Запредельной силы эмоции. Пискнуло приложение, и я провел пальцем по экрану планшета. Провел мягко, почти вкрадчиво, и увидел лишь свой пустой участок. Ни одной твари вокруг, ни одного безумного ублюдка за воротами. Я снова один. Снова с электричеством, и я все еще жив. И вроде даже не спятил. Планшет резко зазвонил, но я даже не вздрогнул. Просто принял вызов от Бажена и в ответ на его восклицание «Какого х сейчас было?» спокойно пояснил. «Свет вырубали». Глянув на цифры часов в углу экрана, продолжил. «На 20 минут с копейками. Всего лишь». «Всего лишь». А мне это показалось вечностью, проведенной внутри собственных темных кошмаров. Не знаю, что там уловил в моем вполне себе спокойном и даже безмятежном голосе Бажен, но, потратив некоторое время на изрыгание ругательств, он задал осторожный вопрос. «А ты вообще как?» «Да норм. Я же дома сидел, а не снаружи. Почему спрашиваешь?» «Да ты всегда из нас был самым чувствительным», — хмыкнул он. «Я?» «А кто же еще?» «Да нифига подобного. Я черствый, как старая корка, и...» «Ну да. И бесчувственный, как ржавая терка. Я тебя понял. В общем, ты прошел еще одно испытание, Тихон. Как там в старой присказке? Через огонь, воду и медные трубы ровно шагает солдат?» «Я выдержал», — признал я. «И выдержал едва-едва. Еще чуток и начал бы палить из пистолета и ружья прямо сквозь стены. Или вышел бы к ним, как Аль Пачино со стволами наперевес». «Точно. Вот вам, ублюдки, вот вам». Мы дружно заржали, и с меня окончательно схлынуло напряжение. Да взамен накатило ощущение гордости за самого себя. Я выдержал кратковременную осаду, не стал стрелять напропалую, спасаясь от темноты, не выскочил на верную смерть, не запустил предательский громкий генератор и вообще не сделал целую кучу максимально глупых поступков, чем спас свою жизнь. Да, у меня наверняка появилось чуток седых волос, но я все же справился. Я жив. И водку я пить не стал. Хотя она наверняка уже чуток охладилась и куда легче пошла бы по горлу. Подхватив недопитую бутылку пива, я пошел по своим владениям, подобно скаредному старику, гася лампы и продолжая разговаривать с Баженом. Мы вернулись к теме оборванного разговора, и продолжил ее Бажен. «Значит, решил сдохнуть в попытке организовать ремейк Тимура и его команды, так? Тимуровцы вперед, спасение бабулек нас ждет». «Вот дешевых стихов не надо, плиз». «Да тут без них ну никак не обойтись. Ты сбрендил, дружище. Я тут немного уложил в гудящей от бессонницы голове, и дай-ка теперь я тебе изложу обратно все то, что ты мне наговорил, пока грабил какой-то дом, как я понял по запыхавшимся комментариям. Там два трупа. Не дом, а офис у ворот. вынес все полезное. Ты не отвлекайся, слушай и можешь даже хохотать. Вот что ты задумал, Тихоч. А уж от тебя такого на самом деле не ожидал». И Бажен начал сжато и четко перечислять все то, что крутилось у меня в голове пару последних дней, а может и больше. Я не помнил точное время, когда начал это обдумывать, но отчетливо помнил ту мысль, с которой все это началось. И мысль была следующей. Нельзя вот так в крысу выживать, ничем не помогая попавшим в беду. Не знаю, с чего вдруг эта мысль пришла в голову, но она явилась и намертво засела в моей черепушке. Еще недавно я, человек холостой, бездетный, схоронивший маму и оставшийся одиноким в этом большом мире, думал лишь о себе и больше ни о ком. Но я начал меняться. Скорее всего, это произошло после тех видео с Алексом, где он после очередной стычки с тварями сидит усталый, смотрит в камеру и просит помогать людям хоть чем-нибудь. А потом я увидел до смерти уставших военных на их блокпосте, продолжающих защищать беззащитных гражданских. Вот после всего этого я и начал задумываться над тем, как бы мог помочь другим людям я сам. Я, Тихон. Тот, кто всегда держался в стороне от проблем, избегал любой ответственности, плевать хотел на карьеру и мечтал лишь о тихой жизни, что так соответствует моему имени. И кое-что я придумал. Просто в голове воедино сложились кусочки недавних событий, и я понял, как именно мы можем помогать тем, кто попал в беду. Да, именно мы. Я ведь не совсем один. Нас много. Целый чат тех, кто еще жив и в своем уме. Мы хаотично разбросаны по всей необъятной родине, многие за рубежом. Чат постоянно пополняется свежими подписчиками, и получается, нас уже целая сеть. И эту сеть можно использовать во благо. Как именно использовать? Я продумал и это, воспользовавшись прокачанными навыками общего анализа и построения алгоритма. Самое главное, не надо изобретать велосипед. Надо брать уже готовое и использовать для общего блага. И сейчас Бажен пересказывал мне мою же задумку. «Как тебе это все вообще в голову пришло? Хотя в целом ничего нового ты не изобрел. Все это используется и с успехом, но не гражданскими. Итак, первое, я еще понимаю, дистанционная разведка, мониторинг тех или иных территорий и сопровождение по возможности, так? Так, подтвердил я, вспоминая этот кусок своего плана. Дроны и камеры наблюдения. Разведка только дистанционная. Нельзя обычных людей отправлять в поле и требовать от них прикинуться боевыми разведчиками. Это безумие. Но вот дроны... Дронов полным-полно повсюду. У кого-то уже куплены для развлечения, кто-то вроде меня сможет раздобыть парочку. Не знаю, где именно, но уверен, что если начну изучать эту тему, то обязательно что-то отыщу. Я хотел сколотить большую команду тех, кому не безразличны судьбы остальных. Узнать их примерные координаты. Область, район, город, селение. Выяснить, какие именно камеры наблюдения им доступны или... каким проще реально подключиться дистанционно и без слишком большого риска. Постоянно расширять как их сети, так и подключать к этому делу новичков. После чего надо создать что-то вроде сайта с картой. Такие можно скачать где угодно. Разместить на ней зоны с просматривающимися участками и дать доступ к сайту всем без исключения. Так, чтобы каждый из попавших в сложную ситуацию людей мог зайти с телефона, найти зону, где он находится сам, и получить точную последнюю сводку. Сколько тварей замечено там-то, есть ли большие стаи, каким маршрутом можно пройти незамеченным, где есть укрытие. Помимо этого, при технической возможности можно будет запросить воздушное сопровождение. Те же дроны, что поднимутся повыше и станут просматривать путь, скажем, спасающиеся бегством семьи с детьми. Дроны сопроводят до безопасного места, и чьи-то жизни будут спасены. При этом, что самое главное, все смогут сделать столь же обычные люди, как и я сам, оставаясь в безопасности. «Ты вообще понимаешь, на что замахнулся, Тихон?» «Понимаю. постапокалипсис вокруг. Постапокалипсис со вполне себе рабочим интернетом, сотовой связью и электричеством, парировал я. Это пока. Судя по твоим же рассказам, государство делает все, чтобы в домах сохранялась подача электричества, воды и связи. В твоем чате обычные горожане. Ты до того, как в армию пойти, таким же был. Но научился же. Да я... А, блин. То, что ты придумал, Тихон, это интересная компьютерная игрушка про зомбаков. Только в реальности. Причем участие в ней такое же, как в обычной игре. Сидишь себе перед монитором, дергаешь джойстик и наблюдаешь за ходом игры. И что? Как будто те, кто управляет дронами в боевых условиях, делают это как-то иначе. Их обучали. Вот поэтому с тобой первым и делюсь задумкой. Может, ты подскажешь, кто нас этому сможет обучить, хотя бы азам? Бред. Ну и пусть бред. Все равно сегодня оповещу об этом в канале и в чате и начну собирать неравнодушных. Потому что людей надо спасать. Уф. Ты себя для начала спаси. Тебе сегодня чуть жопу не обглодали. Ну, не обглодали же. Успокоившись, фыркнул я и похлопал себя по пятой точке. Пока при мне и даже не надкушенная. Бажен, дружище, ну не могу я больше сидеть в своей душной норке и делать вид, что ничего такого страшного с другими людьми не происходит. Не могу. Я видел эти завязшие в ловушке семьи, видел старушку древнюю. Понимаешь, она ведь на помощь даже звать не стала. И почему? Да потому что не верила, что хоть кто-то придет ее спасать. Она считала, что никому в этом мире не нужна. А теперь подумай о семьях, где мужик обратился или умер, а в квартире запертой осталась его многодетная семья с кончающимися продуктами, а у подъезда твари бродят. «Не трави душу. Думаешь, мне плевать?» «Нет, не плевать. Но рисковать, бросать семью и куда-то ехать я не могу. И остальных послать на верную смерть права не имею. У них такие же семьи, как моя». «Да я не тебе. Я себе душу травлю, намеренно. Прямо ножом тыкаю, чтобы не дать соскочить и постоянно чувствовать себя виноватым». «Дебил ты?» «Скорее всего, да. Зато дебил чувствительный». «Ладно. Погоди, идем дальше. Второй пункт твоей задумки. Доставка продуктов, воды, лекарств и так далее». «Да, но это, по сути, близко к наблюдению и сопровождению. Дрон дотащит те же лекарства запертым в квартире, сбросит на подоконник и улетит. Мелочь, а у человека жизнь спасена». «Ни хрена не близко. Вот ни разу. Мыслишь, как дурак». «Это почему?» «Да потому что лекарства и продукты откуда-то брать надо. Каждый день. Ты представляешь объемы? Ты, наверное, нарисовал себе в голове картинку пятиэтажки, где из одного окна торчит одинокая рука страждущего. Блистер аспиринчика ему, палочку сырокопченой колбаски и готово. А хрен! В той пятиэтажке тебе будут махать чуть ли не из каждого чертова окна. Десятки рук». «Десятки голодных детей и женщин. И мужиков. Что делать будешь? Каждому по полтаблетки аспирина и по полколечка колбаски? Или у тебя есть огромный склад продовольствия и медикаментов, откуда ты будешь все это черпать?» «Ну, запасы личные есть чуток, но и они кончатся очень быстро, если начнешь делиться ими с другими». «Значит, у меня только что появилась причина запастись еще большим количеством еды. Я уже, честно говоря, хотел остановиться. Мне столько за год не съесть, наверное. Но теперь надо запастись в пятеро больше». «Сколько бы ни запасся, не хватит. Людей надо кормить, поить и лечить каждый день, Тихон. Сопровождение и наблюдение еще хрен с ним. Пусть это сюжет компьютерной игры, но все же он имеет право на жизнь. А вот обеспечение запертых в ловушках людей едой, водой и лекарствами, такую задачу способно вытянуть на себе только государство. И уверен, там не дураки сидят, и уже все это реализуют. И отлично. А я все равно продолжу заниматься этой задумкой», заявил я с упрямой убежденностью. «И третье. Эвакуация людей с ограниченными возможностями из опасных мест». «Ну да, у меня же машина. Могу подскочить, забрать в салон ту же самую семью, доставить в безопасное место». «Помимо всех прочих сложностей, давай представим самое очевидное, Тихон». «И что это?» «А если у них нет безопасного убежища? Если они заглянут тебе в глаза, эти голодные детишки и их мама, а затем попросят, возьмите нас к себе, пожалуйста, добрый человек. И что ты сделаешь в этом случае, Тихон?» «То-то и оно. Ты готов решить проблему и сбагрить ее с рук. А если сбагривать некуда и некому?» «Ну, отвезу в государственное убежище. Тот же птичник», — нашелся я. «Ты еле вывернулся сейчас». «Но вывернулся же. И вообще, Бажен, я поэтому тебе первому это все и озвучил, чтобы получить четкое мнение и поправки к курсу». «Мое мнение — затея глупая. Благородная, но глупая». «Не всем так повезло, как твоей семье, Бажен», — вздохнул я. «И таким, как я. Я одинок. Сдохну и пофиг. Ты заботишься о своей семье, обеспечиваешь их, защищаешь. А что насчет тех, кому по жизни совсем не повезло?» «Сказал же, не трави душу. Пора уже отрастить панцирь на ней». «Не могу». «Уф, я тебе так скажу. Ладно, начинай заниматься первым пунктом. Общайся с некоторыми, прикидывайте все возможности. Только не бросай идеи в чат. Закидают говном и безумием. Собери группу из 10 разумных и первое время общайся только с ними. А дополнительных подтягивай по мере необходимости. Если хоть что-то родится из твоей задумки, пиши. Подключусь, помогу, чем смогу». «Спасибо, Бажен». «Это тебе спасибо. За поддержание веры в благородство человеческих душ. Ладно, еще созвонимся. Не умирай там». «И ты тоже не умирай». Связь оборвалась. Лампочка под потолком продолжала гореть. Облегченно улыбнувшись, я чуток постоял, подумал, а затем пошел к двери, проверяя по пути изображение с камер наблюдения и поселковый чат. «Если твари действительно ушли, то мне надо срочно во двор, чтобы продолжить укрепление своей крепости. Заодно обдумаю все, а вечером, во время группового созвона, презентую все без лишнего пафоса». Глава 9. И снова я разложил перед собой любимое средство приведения скачущих мыслей и идей в порядок – перекидные блокноты «Мегаполис» с желтыми страницами в клетку. Сидел я в кресле, блокноты лежали на недавно сделанном длинном столе, представляющем собой застеленные пледом толстые доски, одним концом положенные на забитые консервами ящики, а другим привинченные к стене. Сначала я заполнил самыми долгоиграющими консервными банками один ящик, закрыл крышку, поставил на него другой и заполнил уже его, после чего начал крепить столешницу. Еда в ящике была убрана не просто так. Я решил сделать НЗ. Отобрал банки с большим сроком годности, осмотрел каждую, уложил аккуратно. Там почти все мясо, но есть и шпроты, горбуша. Туда же уложил контейнеры с гречкой, пшеном, рисом и макаронами. Мой НЗ готов. Этих запасов мне одному хватит надолго, но трогать их я не собирался. Это реально на крайний случай, вроде многодневной осады или на то время, когда или если люди вообще не смогут покидать свои убежища из-за тварей. И теперь одной из главных моих задач вновь стало запасание продуктами и всем прочим. Теперь уже не только ради себя, если моя задумка будет осуществлена. Новая столешница была с запасом. Двухметровой длины и торцом прилегала к стене. На один ее конец я установил один из трофейных компьютерных мониторов, вниз убрал системный блок, второй монитор подключил к вставшему рядом ноутбуку, выведя на него данные с камер наблюдения и навесив вебку. С максимально доступными мне умением и аккуратностью провел провода удлинителя по полу и вдоль стены к ближайшей розетке, чтобы они не путались под ногами. Справа от меня находилась стена с полками, откуда я перегрузил в ящики консервы, а освободившееся место занял лампой с аккумулятором, старым советским радиоприемником, пачкой стеариновых свечей, коробком спичек и всеми своими патронами, рассортированными по трем пластиковым контейнерам. Ружье лежало на полке выше, пистолет на столе под рукой, а сбоку от меня крутил головой оттертый от пыли напольный вентилятор. Таким образом, я получил в свои обители настоящее рабочее место с морем свободного пространства, даже после установки всего необходимого. В планах запуск чужого компа, чистка и дублирование на него всякого важного и скаченного. Не жизнь, а сказка. И чтобы добавить яркости вкусов, я налил себе коктейль из виски с колой, запив им мультивитамины и двойную дозу магния с витамином С. Захотелось мне вдруг так. Потом соорудил еще один коктейль, чуть крепче, и уселся поудобнее, умастив на подлокотнике утащенную среди мелочевки хрустальную советскую пепельницу. Выпиваю, курю, отдыхаю. Да, это очень неправильно. Но в моей жизни сейчас вообще все неправильно. Пью алкоголь, дымлю сигаретами, как паровоз, заливаюсь энергетиками и до звона в ушах отстреливаюсь от тварей под домом. А потом вывожу их трупы. Но так себе образ жизни, честно говоря. Через час небольшим созвон, и до этого мне надо набросать кое-какие мысли в блокноте, чтобы выдать людям упорядоченную информацию, а не тот рваный хаос, что я обрушил на Бажена. Ну и дозировать надо, как я понял. Пока там только первые две части, которые касаются наблюдения и доставки всякой мелочевки с помощью дронов. Дронов, которых у нас пока и нет, во всяком случае у меня. А еще я ровным счетом ни хрена не знаю о дронах. Ну, кроме того, что очевидно вообще каждому современному человеку. Дроны летают. Дроны управляются дистанционно. Дроны бывают разные, от крохотных до тех, что запросто поднимут и унесут взрослого человека. Дроны используются в наблюдении и доставке. Дроны используются в боевых действиях. Дронов в мире миллионы штук, а у меня ни одного. Будем надеяться, что только я не посвящен в эту тему, а остальные знают куда больше и просветят меня. Помимо записей, у меня есть планы, куда интересней и вкуснее. На столе стоит небольшой тазик с сырой картошкой и тремя луковицами. Все это дело надо в темпе почистить, а затем как пожарить в сковородке на электроплитке до хрусткой румяной корочки. И не забыть чесночка добавить сушеного, благо приправ у меня много. Ох и вкусно же мне будет. Докурив, я сделал глоток коктейля, врубил на ноуте фильм 1950 года «Мертв по прибытию», устроил на животе тазик с картошкой и взялся за нож. Чистить картошку я умел неплохо. Вообще, я сам порой удивляюсь собственному выбору фильмов. И еще ни один из моих друзей и ни одна из бывших девушек не одобрили мой вкус. Не знаю, что там у меня происходит в голове, но я крайне редко смотрю блокбастеры, а если это и происходит, то спустя годы после их выхода. Зато я готов не раз пересмотреть без перемоток многие действительно старые фильмы. Немало знаю о них и готов рассказывать, чем ввергаю в животную скуку всех без исключения. Ну и, пожалуй, главное. С помощью фильмов я удивительно быстро избавляюсь от накопленного стресса и ментальной усталости. Давно подметил это. Стоит перенервничать, пострессовать, и меня как магнитом тянет к телевизору, причем я заранее знаю, какое кино буду смотреть. Хотя не обдумывал это ни секунды. И это всегда будет уже смотренный не раз фильм, но не новинка. И вот сегодня фильм «Мертв по прибытию», которому исполнилось почти 100 лет, хотя куда логичнее было бы пересмотреть недавно вспомненное нами «Лицо со шрамом». «А вот такой вот я, загадочный», — пробурчал я и, встав, пошел через комнату в кухню, не забыв перед этим проверить, что там показывают камеры наблюдения. На участке было пусто. Но кто знает, что там за заборами? И кто знает, что там под домом? От мысли, что одна из тварей могла незаметно проскользнуть через участок, найти лаз за фанерой и спрятаться в темноте под домом, у меня аж мороз по коже. Открою завтра люк, спущу туда ноги, а меня цап и утянут во тьму мерзкие лапы. Я даже представил, как хлопнусь при этом башкой о край люка, и даже обрадовался этому. Вдруг сознание потеряю, и умирать будет не так больно и страшно. Когда картошка уже шипела на раскаленном масле, заполняя комнаты без вентиляции божественным запахом, я стоял рядом и черкал на желтых страницах, внося пункт за пунктом. Поняв, что все получается слишком гладко, а на бумаге всегда так, перевернул картошку, полюбовался многообещающей ее румяностью и начал писать то, что может помешать моей задумке. Вскоре стало ясно, что Бажен был полностью прав, называя меня дебилом. Я не учел слишком многого, и поэтому мой план не жизнеспособен. Во всяком случае, пока. Постучав ручкой по зубам, я перелистнул страницу, написал в центре листа лишь один вопрос и обвел его кругом. Где кто? Этого пока хватит для начала. Проверив ужин, я сбегал к ноуту, создал онлайн-док с доступом по ссылке, немного описал в нем вкратце свою задумку, после чего скинул ссылку в нашу группу по созвонам и, не дожидаясь реакции, пока что вырубил мессенджер. Раз вокруг дома нет тварей, раз я пока жив, слегка пьян, а на экране хороший фильм на паузе, позволю-ка я себе часик успокоительного социального вакуума. Переложив содержимое сковородки в тарелку, я плюхнул сверху пару кусков сырокопченой колбаски, прихватил с собой банку с консервированными мелкими помидорками и огурчиками и пошел ужинать за своим большим новым столом. Меня разнесли в пух и прах, а затем по моим бренным, разодранным останкам асфальтовым, безжалостным катком прошлась Леся. И оставила от меня дымящийся пустырь. И, само собой, я безоговорочно капитулировал. Я кивал, соглашался, подтверждал свою оторванность от реальности, удивлялся и поддакивал. И о чем я, такой дурак, только думал? Но, а потом, дождавшись спада эмоций, я тихонько заметил, что сама идея неплоха. Да, неплоха. Что бы вы там ни говорили, и, возможно... Проблема лишь в отсутствии пары надежных человек с лидерскими способностями, богатой харизмой и опытом руководства. Сам я такое дело не потяну, руководить и возглавлять даже и не претендую, тут нужно постоянство и умение обращаться с людьми. Но будь у нас такие лидеры и желание начинать с самого малого, вполне возможно, что-то и родилось бы работоспособное. А ведь даже одна спасенная жизнь уже что-то. И эти мои слова в корне изменили ситуацию. Не сразу, конечно. Оставив меня догорать в огне позора, беседующие, попивая алкогольные коктейли, немилосердно дымя сигаретами и всякой электронной чушью, принялись обсуждать ситуацию с миром, долго и обеспокоенно рассуждали о Вьетнаме, Китае и локдауне. А я больше молчал, старательно отыгрывая роль растоптанной лепешки и просто ждал, сидя за столом и настраивая очередную камеру наблюдения. Я ждал. И где-то через час их болтовни на отвлеченные темы про смерть, заражение и муки, они вдруг сами не заметили, как начали обсуждать мою идею. А на экране появился тот самый онлайн-док, где я каждому дал право редактировать и комментировать. И в доке начали возникать мелкие поправки, комментарии красным шрифтом, дополнительные заметки. Печатали сразу несколько человек. Еще через полчаса Леся с определенной задумчивостью заметила, что могла бы прямо сейчас заняться сбором первичной информации от некоторых уже проверенных участников группы. Где примерно они живут? Имеют ли доступ к каким-либо камерам наблюдения и могут ли таковой получить? И заодно она могла бы поискать онлайн-доступ к общественным камерам наблюдения. Но ей понадобится помощник, а лучше два или три. С ней кто-то согласился, другой вспомнил, что в его ЖК полсотни камер, и ко всем у него есть доступ. Третий обронил о том, что неплохо так ищет точечную информацию в сети. Они опомниться не успели, а уже создали инициативную группу, назначили лидеров того или иного направления, подобрали им помощников, обозначили самые важные срочные цели. Договорились о сроках, решили приступить немедленно, ведь время не ждет, и людям надо помогать. К тому же у большинства давно уже сломан график сна, и терять особо нечего. В последнем я с ними согласен не был, но промолчал. Мой график, наоборот, улучшился. Встаю засветло, а к ночи меня просто вырубает от усталости, несмотря на все выпитые энергетики и кофе. Но было бы глупо этим хвалиться, ведь помимо еще троих, кроме меня, человек в нашей группе созвона, остальные живут в квартирах, где особо заняться и нечем. Но я молчал в тряпочку, продолжая прикидываться оторванным от суровой реальности глупым мечтателем. Выждав еще некоторое время, я дождался того самого момента, когда увлекшиеся новой задачей люди предложили тем, кто не в проекте, заниматься своими делами, а у них тут надолго, и тихонько попрощался и отключился. Посидев в своем любимом кресле чутка, я встал и победно поднял руки к потолку. Есть! Идея вброшена, идея охаяна, разбита, затем поднята, отряхнута от пыли и взята в дело, потеряв свое авторство. Да и плевать. Так вот, значит, как чувствуют себя те самые серые кардиналы, описанные в стольких книгах. Кстати, о книгах. Почитать бы чего. Душа прямо просит чего-нибудь классического, теплого и бесконечно смешного, вроде «Трое в лодке, не считая собаки» или «О всех созданиях, больших и малых». Но мало ли чего там просит душа. И поэтому я занялся настройкой чужого компьютера. На продолжающем скачивать из сети массивы данных ноуте запустил видео о тонкостях приготовления бетона и особенностях кирпичной кладки. А планшет продолжал показывать чарующе безлюдные видео с камер наблюдения на моем участке. В ящике у стены попискивали недавно поевшие цыплята, героически спасенные мной из лап голодных тварей. На улицу я вышел не сразу. Побоялся вот так, бездумно. Да, камеры показывали, что участок пуст, что перед воротами никого, но мертвых зон вокруг хватало, а внутри меня звенели туго натянутые струны нервов. Очень хотелось захлопнуть дверь и снова оказаться в темной безопасной берлоге. Но я вдруг понял, если не прыгну в воду сейчас, то наживу себе огромную фобию уже завтра, и поэтому я выставил перед собой стволы ружья и сделал все же шаг. Второй шаг дался легче, третий еще легче, а на четвертом я уже почти забыл о своих страхах, занятый осмотром нехило так потоптанной родной территории. Много где уже проросла сорная трава, но босоногих отпечатков вокруг было столько, что, обнаружив их, Робинзон Крузо разом бы спятил от ужаса. Его, помнится, и одинокий-то отпечаток чуть до безумия не довел. В голове неприятно шумит. Отголоски подавленного таблетками, витаминами и огуречным рассолом похмелья. В животе бурлит неохотно принятый «через не хочу завтрак». Но я прогулялся по участку, проверил машину, сходил за кружкой кофе и потихоньку разошелся до вполне работоспособного состояния. Вскоре в мыслях тоже все сложилось, и я уже знал, чем собираюсь сегодня заниматься. Пополнением продуктовых запасов и строительных материалов, плюс разведкой близлежащих окрестностей на предмет самого необходимого. Список у меня имелся. И все это не покидая поселка. Вот только сначала надо понять, что там вообще происходит на поселковых улицах, и если там бродят твари... Поселковый чат был мертв. Еще вчера я скинул туда благодарное послание предупредившему всех человеку, но ответа не дождался. Сегодня с раннего утра поприветствовал всех там и скинул ссылку на свой канал в Телеграме, но ответа или хотя бы лайков не последовало. Это заставило задуматься о судьбе заснявшего стаю тварей человека, и по возможности я собирался ее прояснить. Вчера я упер из офиса карту поселка, и она уже висела на стене недалеко от моего нового стола. Рассмотрев ее, я определил местонахождение искомого дома и без особой нужды стирающимся маркером провел до него линию по улице. Самый быстрый маршрут. Ну и заодно запомнил, где находятся повороты на ближайшую параллельную улицу, по которой можно вернуться ко мне на тот случай, если и придется отступать альтернативным маршрутом. Удивительно, как хорошо смертельная опасность заставляет работать мозги. А опасность при встрече даже с одной тварью мне грозила нешуточная. Выйдя уже собранным, я постоял чуток у внедорожника, оглядывая его и, тяжело вздохнув, пожал плечами. Защиты ноль. И это мое огромное упущение. Мне нужен мангал на машине. Так ведь их называют. Еще недавно сетчатые и решетчатые конструкции на машинах служили защитой от боевых дронов, а теперь только на них надежда при встрече со спятившими, что без раздумий влетают в лобовое стекло, выбивают головами боковые окна и с готовностью прыгают под колеса, лишь бы добраться до перепуганного водителя. Вчера я посмотрел чуток таких видео перед сном, и это было тошнотворно-болезненное зрелище. Видеть, как из машины с выбитыми стеклами вытягивают, чтобы убить, визжащих женщину и ребенка, а снимающий это дрон снижается все ниже, чтобы запечатлеть в цифре охвативший жертв ужас. И все это время ребенок кричал: «Мама! Мама! Мамочка!» И этот ролик, после которого я выпил пару лишних висковых коктейлей и долго не мог заснуть, а теперь мучаюсь похмельем и недосыпом, только утвердил меня в новой позиции. В это время нельзя быть думающей лишь о себе равнодушной сволочью. Надо сделать все ради спасения более уязвимых и беззащитных. Если у остальных все останется в теории и не дойдет до реальных свершений, буду делать сам все, что в моих силах. А машину надо все же как-то защитить. Тем более, если собираюсь кого-то спасать и вывозить из опасных мест. Вот только я ведь вообще ноль в этом деле. И не особо рукастый я человек. Стоило так подумать, и во мне всколыхнулось что-то сердитое и недовольное. И что, что не рукастый? Так ты и фанеру привинчивать не умел, и доски пилить обучен не был. Школьные уроки труда не в счет. Но ведь как-то справился. Там подсмотрел за людьми, тут научился из роликов и статей в сети, и, пожалуйста, бетон уже заливал, доски пилил, листы фанерные и железные винтил. И как ни крути, а эти действия уже спасли мою жизнь буквально вчера, когда я оказался в осаде. И как только я дал сам себе мысленную оплеуху, в голове замелькали идеи, пока я открывал ворота, предварительно убедившись, что за ними никого нет. Сварочным аппаратом я пользоваться не умею, но это и не надо. На машине у меня металл толстый. Можно закрепить на окнах прочную металлическую сетку с помощью болтов. Стоп. Задние стекла вообще лучше убрать и заменить хотя бы фанерой, а поверх нее прикрепить металлический лист. Так никто не сможет заглянуть внутрь салона, да и пробиться будет куда сложнее. А еще можно. Пока я бегал до выезда на улицу и проверял, есть ли там кто, пока возвращался и выезжал, в голове уже появилось столько идей по апгрейду машины, что я начал наговаривать их прямо на ходу в телефон, чтобы не забыть. Еще можно будет посмотреть пару роликов. Наверняка что-то есть на эту тему. Да и ту машину, что походя снесла пару тварей, я вроде неплохо запомнил. Господи, вот мы и дожили до реалий франшизы «Безумный Макс». Твари ушли. Вся стая ушла. Я медленно прокатился по нескольким улицам, но не нашел никого живого. Ни тварей, ни людей. Тогда я рискнул съездить к поднятому въездному шлагбауму, где вчера занимался мародерством, и вот там нашел то, чего и кого совсем не хотел бы видеть. Два голых и покрытых кровью мужика лежали на земле и жадно пожирали то, что некогда было человеком. Я это понял не по костям, а по зажатому в руках твари окровавленному мужскому черепу с висящей на остатках кожи нижней челюстью. Твари заметили меня первыми, приподнялись и осели обратно. Только тогда я увидел, что у одного нет правой ноги ниже колена. И, судя по культе, он ее потерял до того, как стал тварью. А у второго вскрыт живот, и оттуда вывалилась всякая длинная, серая, склизкая и покрытая пылью. Требуха, одним словом. У него требуха наружу, а он продолжает глодать человеческий череп. Завтрак запросился наружу. Рука переключила передачу на задний ход, нога зависла над педалью газа, и все это как-то даже без моего участия. Тело действовало будто само. Я аж застонал от натуги, перебарывая самого себя, и кое-как все же переборол. Внедорожник остался стоять. Я продолжил смотреть на тварей, а твари на меня. Вокруг пусто. Лишь легкий ветерок ерошит белую пыль на парковочном пятачке. Подранки жрут человечину, у одноногого еще и с рукой что-то очень нехорошее. Дверь, которую я вчера вроде как прикрывал за собой, распахнута настежь, но это мог и ветер постараться. Но вот что ветер вряд ли бы смог сделать, так это налить чего-то черного на ступени крыльца и разбросать там обглоданные кости. А вон там висит на ветках то, что вроде бы еще недавно было черной кошкой, но теперь это просто клочки черной шерсти и чуток кожи. Только по хвосту и понял. А вон еще один окровавленный человеческий череп без нижней челюсти валяется у колодца по соседству со старым футбольным мячом. Завтрак снова постучался снизу в гортань, я торопливо потянулся за сигаретами и бутылкой колы. Затянувшись первым и глотнув второго, почувствовал облегчение и вынул телефон. Я должен записать это на видео, если только почему-то медлящие твари не атакуют. Они остались на месте. Не двинулись даже, когда я опустил боковое стекло. И пока я снимал длинное видео, переводя камеру с перепачканных грязью и кровью монстров на человеческие останки и обратно, мне стало ясна причина их бездействия. Они бы и хотели поймать меня и убить, но просто не могли. Провалившиеся щеки, запавшие глаза, жадное дожирание того, что оставили более сильные и здоровые особи. Я видел перед собой самых слабых из прошедшей здесь стаи. Один одноногий, считай, однорукий, другой со вспоротым животом и вываленной требухой. Оба до крайности истощены. Удивительно, что вообще сюда добрались. Я, конечно, не врач, но тот, что с дырой вместо живота, вроде бы потихоньку умирает. Просто он не обращает на это внимания и продолжает скоблить зубами череп. Опа! А вот у черепа и челюсть оторвалась, улетев в пыль. «Ух!» — выдавил я, зажимая руками рот и продолжая смотреть, как тварь пытается выколупать что-то там через разбитый затылок. Расколошматили череп о землю или камень, как кокос, чтобы добыть самое вкусное. «Ух!» Рвота заколыхалась где-то в районе гланд. Бац! Я влепил себе оглушительную пощечину и зашипел от боли. В пальцах была сигарета, так что я себя еще и прижег. В голове прояснилось мгновенно, аж зазвенело. Стряхнув с себя сломанный окурок, закурил вторую сигарету, допил колу и, толкнув дверь машины, медленно вышел, закидывая ружье на плечо. А в другой руке, держа уже готовый к бою пистолет. ТТ. Я убью этих двоих. Да, убью. Они не нападают на меня, но я их убью. Потому что если этих крох белковой пищи окажется достаточно, чтобы подпитать их угасшие силы, они оживут, отправятся дальше и убьют первого попавшегося им на дороге человека. Я этого не допущу. Не допущу еще и потому, что не хочу такого соседства. Не дай Боже, приживутся здесь. Стрелять хотелось издалека, но я, переставляя одеревеневшие ноги, словно ходули ярмарочного паяца, подошел ближе к одноногому. Он медленно развернулся в мою сторону, показав исцарапанное туловище и ноги, видимо, полз. Заглянув в его безразличные, тусклые глаза, я приподнял пистолет выше прицелился ему в район носа, пробормотал «Прости» и нажал спуск. Грохнувший выстрел вдруг живо напомнил, что это неплохой способ привлечь к себе нежелательное внимание. Тварь с простреленной головой мягко завалилась на бок и вдруг часто-часто задергалась в пыли. Я выстрелил еще раз, и она затихла. Подбежав к следующей, выстрелил два раза, убедился, что не промахнулся, и рванул к машине, костеря себя идиота. Захотел добить, так надо было молотком или топором, чтобы шума не поднимать. Хлопнув дверью, выругался на себя, поняв, что, выходя, на автомате вырубил движок и даже этого не заметил. Заведя машину, заблокировал двери и чуть дрожащими руками перезарядил пистолет. Боковое окно оставалось приспущенным, и сквозь эту щель я и услышал донесшийся откуда-то из-за шлагбаума какой-то ляск. Будто упало что-то. Или кто-то на что-то налетел. Дернув передачу, я нажал педаль газа и откатился по улице метров на 50, где снова остановился и уставился на указующий в небо сиротливый шлагбаум. Что еще за сюрприз подготовило мне это прекрасное майское утро? Не мигая, я сверлил взглядом въезд и шлагбаум до тех пор, пока не запекло глаза. Моргнув пару раз, стиснул руль покрепче, проверил ногу на педали газа и снова уставился сквозь ветровое стекло. Кто и чем там гремел? Хотя плевать, чем там гремели, кто? В застывшие глаза снова сыпануло песка, и я сердито мотнул головой. Только благодаря этому засек стремительное движение слева от машины и нажал педаль газа. Внедорожник тяжело сдвинулся, дернулся, но все же набрал скорость и отъехал на несколько метров. И две твари, выскочившие слева, а не спереди, откуда я ожидал любую опасность, промахнулись мимо моего беззаботно открытого окна и вообще мимо машины, схватив руками воздух и рухнув. Наехать на них машиной. Ужасная мысль обдала жаром, пока я продолжал сдавать задом по узкой улице. Глянув назад, выругался и ударил по педали тормоза, едва не укатил в идущую по одной стороне сточную канаву. Задним ходом я рулю просто отвратно. Переключив передачу, проехал чуть вперед, вывернул руль, газанул с ревом на весь поселок и остановился, поняв, что к этому моменту умотал уже метров на 100 назад. Твари бежали ко мне, на этот раз играя по-честному, лоб в лоб, а не из-под тишка, со стороны. Я смог их хорошенько рассмотреть, пока они сокращали дистанцию. Он и она. Она невероятно жирная и при этом невысокая. Вся подранная, удивительно маленькая для такой туши голова, мелко трясется и чуть наклонена на бок. Правое плечо и огромная грудь, залитые запекшиеся внизу и все еще красной сверху кровью, из головы продолжает лить. Бежит, шатаясь, но бежит. Хотя в нормальной ситуации человек со столь чудовищным перебором веса вряд ли способен даже на нормальную ходьбу. Чуть опережая, торопится ее полный антипод. Красный от недавнего загара, прямо тощий молодой парень с жидкой светлой бороденкой. Левая рука распухла и бессильно болтается. В остальном он, похоже, в порядке. Спешит ко мне, размахивая тем, чем его богато отделила природа пониже пояса. Его тоже пошатывает, но в целом он быстрее толстухи, обогнал ее уже метров на 10. Обхитрили меня. Эти твари обхитрили меня. Обвели вокруг пальца, как последнего идиота. Я, дебил, с приоткрытым ртом пялился на шлагбаум, ведя себя как зритель в зале кинотеатра, где вся жуть может прийти лишь с одного направления. А они обежали дом, хотя там вроде забор, и атаковали с неожиданной стороны. И не будь эти такими же отставшими последующими стаи, как и пристреленные мной только что, я бы уже не в машине сидел, а медленно поедался бы ими. И кто-то из них вскоре колотил бы мою голову о камни, как тыкву, чтобы добыть мозги. Сука! Влепив себе пощечину, я толкнул дверь машины плечом и вышел. Наглянувшись, наконец-то до меня дошло, убедился, что никого больше нет, поднял пистолет, удерживая его обеими ладонями, как меня учил Бажен, дождался, когда тощий подбежит на расстояние нескольких шагов и выстрелил, целясь ему чуть выше пупка. Пуля ударила чуть правее центра груди и слегка развернула его, но не остановила. Зато это сделали два моих следующих выстрела. Оба в грудь, и один из них в район сердца. Этого хватило, чтобы он сначала замер, попытался сделать еще шаг ко мне, но скрючился и упал, бешено забившись и не сводя с меня глаз.